552. Гуру. Можно добавить, что формы змиев конкретно существуют в астральном мире, что они достигают огромных размеров, что они могут принадлежать как к полюсу света, так и к полюсу мрака, и что столкновения между ними бывают страшные по своему напряжению. Тема очень значительная и глубокая.